Глава 13. Грей осмотрел мою рану. «Тут понадобится 3 стежка, а не больше». «Правда», — вздохнула я. Он кивнул. «Рана зияющая, вот», — сказал он, протягивая мне какую-то бутылку. Я поднесла ее глазам виски. «Где ты это нашел?» «В чемодане старины Эда Гантера, помнишь?» «О, да», — ответила я и сделала глоток. Вкус был какой-то бензиновый, но я глотнула еще, когда увидела, как Грей взялся за аптечку. «Теперь не шевелись», — сказал он. Я снова сделала глоток и поставила бутылку рядом. Тело наполнилось теплом, но потом, когда Грей проткнул мне кожу иголкой, меня пронзила боль. «Ой!» — вскрикнула я. «Прости», — ласково сказал он, — «уже почти все». Я опять вскрикнула, потом он сел и кивнул. «Все готово». Я прислонилась к дереву, у меня кружилась голова, и я слегка опьянела. «Почему ты не осталась прошлой ночью на корабле?» «Я увидела там скелет», — ответила я. Грей взял фонарь, встал и направился к кораблю. «Пойдем», — сказал он, — «давай посмотрим». Я чувствовала в бикини теплую сырость. «После той операции разве у меня могли быть месячные?» Грей остановился, поджидая меня. «В чем дело?» Он прищурился. «Кажется, у меня менструация». «О», — с легкой улыбкой отозвался Грей, — «извини». Я покачала головой. «Ты не понимаешь, у меня ее не может быть». «Но ведь есть». «Нет, я имею в виду, это невозможно физически. Несколько месяцев назад у меня была гистерэктомия». «Тогда это непонятно». Я вздохнула. «Вот именно. Почему у меня идет кровь?» Он покачал головой. «Когда у тебя была операция?» «В прошлом марте». «В таком случае не может быть, чтобы это было как-то связано с послеоперационным периодом». «Тогда что же со мной происходит?» — спросила я. «Ты доктор, у тебя должны быть какие-нибудь предположения?» Он беспомощно поднял руки, и в это время красивая бабочка глубокого темно-синего цвета села на мою руку. «Честно признаюсь, что я понятия не имею. Как не представляю, почему у меня нет никаких симптомов астмы. Вообще никаких». «Шарлотта, тут странное место», — он покачал головой. «Но я уверен, что если мы пошарим внутри корабля, то найдем какие-нибудь обрывки ткани, которые ты сможешь использовать для...» «Спасибо», — торопливо ответила я, потрясенная. «Да». Я тяжело вздохнула, набралась духу и полезла следом за Греем в пролом. У меня заколотилось сердце, когда я увидела вчерашний скелет, сидящий прямо, словно он или она умерли, прислонившись спиной к стене. Но он был там не один. Другой лежал неподалеку, и третий тоже. «Дальше там еще скелеты», — сказал Грей, посветив фонариком. Я содрогнулась. «Давай пойдем отсюда». «Еще рано», — возразил Грей. «Давай посмотрим, нет ли тут чего-нибудь полезного для нас». «Ты посмотри», — сказала я подожду снаружи». Он кивнул, и я опять вышла на свежий воздух. Через несколько минут появился Грей. Он нес веревку, какие-то инструменты, одеяло, а на плече у него висела сумка, чем-то наполненная. Сложив все это, он снова нырнул в корабль и вернулся на этот раз с маленьким сундуком, молотком и очень ржавым топором. «Шарлотта, ты должна зайти внутрь и посмотреть», — сказал он. Я наморщила нос. «Что?» — он покачал головой. «Ты просто зайди, прошу тебя». Я пролезла следом за ним в дыру и спустилась по шаткой лестнице в трюм. Там по обе стороны висели койки, а в них скелеты, а повсюду валялись контейнеры. Грей махнул рукой. «Туда, ближе к корме». Еще несколько шагов, и перед моими глазами предстала такая сцена. Еще один скелет был привязан к столбу. «Как ты думаешь, это был пленник?» — ахнула я. «Кто бы это ни был, его за что-то наказали». У меня волосы встали дыбом. «Пойдем скорее отсюда», — сказала я. Грей кивнул, но потом остановился и что-то поднял с пола. «Карманный нож», — сказал он и повернулся к скелету. Я смотрела, как он осторожно перерезал веревки, придерживая скелет, потом положил его на пол корабля, чтобы он, наконец, обрел покой. Я поежилась, представив себе, как этот незнакомый человек извивался у столба, а его руки и ноги были в ссадинах от веревок. Я оторвала лоскут от одеяла, туго сложила его и, присев за деревом, сунула его в трусики. Мы с Греем в полном молчании возвращались в лагерь. Там я занялась костром, а Грей вернулся через полчаса со свежими моллюсками. Мы поджарили их вместе с собранными вчера орехами. Когда они стали золотисто-коричневыми, мы положили их на камень остывать. «Вау!» — воскликнул Грей, вонзив зубы в орех. «Они правда вкусны!» Я тоже попробовала и согласилась. «Поразительно! И ты подумай, без нашего кота мы бы их не нашли!» Наш хвостатый друг мурлыкал возле меня, и я погладила его по спине. Насытившись орехами, моллюсками и манго, мы залезли в шалаш и улеглись на ложе из травы и листьев, которые собрали и аккуратно уложили. Я лежала, опираясь на локоть и повернувшись к Грею, а он смотрел куда-то вдаль, задумавшись. «Этот корабль какой-то странный», — сказала я. «Да, согласен. А ты молодец. Ты о чем?» «О том, как ты срезал веревки и положил скелет на пол». Он кивнул, глубоко задумавшись. «Ни один человек не должен умирать таким образом». Его взгляд снова устремился куда-то далеко. «Как ты думаешь, что там случилось?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Может, это был пиратский корабль?» Я покачала головой. На полу видела навигационные карты ВМФ. Непонятно, почему там держали пленника. «Может, они все сошли с ума от цинги», — предположил Грей. «А в манго есть витамин С?» — спросила я, внезапно испугавшись за нашу собственную участь. «Есть», — успокоил меня Грей. «Вот и хорошо», — я вздохнула с облегчением. Мы долго молчали. Потом я снова повернулась к Грею. «Когда ты расскажешь мне?» Дело в том, что я слышала, как во сне он часто повторял имя Селесты. Он внезапно сел, долго вглядывался в мое лицо, а потом неожиданно ушел. Солнце село, а Грей все не возвращался. Я уже начинала волноваться, но успокаивала себя, что с ним все нормально, и что он, скорее всего, просто отправился погулять по берегу, что он скоро вернется. Я примерила сарон, который соорудила из огромной майки Луизы, разрезала ее спереди и подвязала веревкой. Так приятно было избавиться от бикини и реже надевать ужасные джинсовые шорты. Я съела еще горсть жареных орехов и ушла в шалаш. Одеяла, найденные на корабле, были изъедены молью и затхлые, но я была им рада по многим причинам. Когда поднимался ветер, я накидывала одеяло на плечи и закутывалась. Но где же Грей? Без него я чувствовала себя одинокой и немного побаивалась. Хоть я и мало его знала, но без этого мужчины мне было здесь не справиться. Неужели я перешагнула через какую-то запретную черту, спросив его про Селесту? Но вскоре я услышала снаружи шаги. Я села. «Привет», — сказал Грей, заглядывая в шалаш. Луна освещала его лицо. «Ой, наконец-то ты вернулся», — радостно воскликнула я. «Прости, что так неожиданно ушел», — сказал он. «Мне надо было побыть одному». «Я понимаю», — сказала я, легко коснувшись его руки, когда он вошел в шалаш и лег рядом со мной. Зря я спросила про нее. «Думаю, что ты, как и все остальные, видела сообщение в новостях», — продолжал он. «Пожалуй, было глупо надеяться, что ты ничего не знала. Но я все-таки думала, что ты видела во мне нормального человека, а не...» «Ты о чем?» — он тряхнул головой. «Ты хочешь сказать, что...» «Грей, я спросила тебя про Селесту только потому, что ты часто произносила ее имя во сне. Я догадываюсь, что она была...» «Да, это моя жена». Я кивнула. «Она умерла 4 года назад, почти на таком же острове». «Не рассказывай об этом, если тебе не хочется», — прошептала я. Он покачал головой. «Я хочу рассказать тебе свою историю». 7 июля 2004 года. «Грей, милый, принеси мне бокал шампанского», — попросила она, взмахнув своими ресницами. Было ясно, что она из тех женщин, которые добиваются того, чего хотят в любое время. Ее муж улыбнулся и кивнул, взял пустой бокал и направился к бару. Он был спокойный, уравновешенный, одним словом, доктор. Симпатичный, но совсем не ослепительный красавец. Он никогда не мог понять, что Селеста находила в дизайнерских сумочках, но всегда дарил ей новые на Рождество и 14 мая ко дню ее рождения. «Еще бокал для леди?» — спросил бармен. Грей кивнул, оглянулся и посмотрел на жену, сидевшую в дальнем конце стола рядом с сестрой, ее будущим мужем и горсткой людей, чьи имена он не запомнил. Все приехали на завтрашнюю свадьбу. Все взгляды, как всегда, были устремлены на Селесту. Она практически была королевой бала, что неудивительно. Селеста всегда была королевой бала. Но Грей жалел ее сестру Клодину. Да, ей всегда не хватало обаяния ее старшей сестры. Нос у нее был чуточку великоват, а рот слегка маловат. Но это был ее предсвадебный ужин. Селесте нужно было держаться скромнее и незаметнее. Грей вернулся к столу, жена похлопала его по руке, сказала «спасибо, дорогой», и, сделав большой глоток, повернулась к шаферу жениха, как там его, молодому адвокату из Нью-Йорка. Селеста быстро затеяла беседу. Когда поблизости оказался официант, Селеста показала на свой бокал, чтобы он снова наполнил его. Грей и Клодина переглянулись. «Селеста», — сказал Грей, легонько кашлянув, — «может, нам пора уходить?» «Ах, милая», — ответила она, — «ты ведь знаешь, что я не сторонница твоего безумного больничного режима». Она повернулась к этому, как там его. «Мой муж просыпается в 6 часов утра, даже когда не работает в больнице». «Как там его?» — покачал головой. «Я до полудня совершенно никакой». «Я тоже», — поддакнула Селеста. Грей пожал плечами и посмотрел на Клодину, словно говоря, «я пытался». «Тогда ладно», — сказал он, вставая, а потом нагнулся и поцеловал жену в щеку. «Я пойду в бунгало». «Не жди меня, милый», — сказала Селеста, хлопая ресницами. Грей прошел вдоль пляжа, мимо лужайки, где завтра должна была пройти свадебная церемония, мимо бассейна и бара к бунгало на пляже. На полу лежали раскрытые 4 огромных чемодана его жены. Он перешагнул через них, взял свой небольшой рюкзак и достал майку. Потом снял видео для своей матери, жившей в Денвере. Она любила это место. Они недолго поговорили по телефону и попрощались. Грей достал флакон с лекарством из бокового кармана рюкзака, сунул пилюлю в рот, сделал глоток из бутылки с водой Фиджи, стоявшей на столике, и закутал ноги простыней. Еще никогда рай не казался ему таким одиноким. Грей открыл глаза, в дверь бунгало громко стучали. С просонью он ничего не понимал, может, ему все снилось? Окончательно проснувшись, он увидел, что рядом с ним не было Селесты. Ему слабо вспомнился кошмарный сон, кровь на его руках, крики, мольба на лице его жены. Он сел в постели с бешено бьющимся сердцем. «Кто там?» — он вскочил с кровати и поискал на полу свои брюки. Надел их, застегнул молнию и отпер дверь. Там стояла Клодина. На ней лица не было. По ее щекам текли слезы, смешанные с черной краской для ресниц. «Селеста умерла», — воскликнула она. «Грей, ох, я не знаю, что и сказать». «Ее убили», — продолжал он. «Кто?» «Мы не знаем», — ответил он. «Но у меня есть подозрение». «У меня нет слов». «Не надо ничего говорить», — вздохнул он. Мы надолго замолчали, потом я снова задала ему вопрос. «Вы были счастливы?» «Когда-то давно, да, были. Что ты имеешь в виду?» «Когда мы только что познакомились», — ответил он. «Тогда она была другой, не такой материалисткой и присытившейся особой, какой стала потом. Когда мы познакомились в колледже, в ее словаре не было слов «Луи Виттон». Она была милой, простенькой девочкой из Айовы, Селестой Литтлтон, он улыбнулся. Она так изменилась, почему? Вероятно, по моей вине. Я много работал, уходил в 6 утра, иногда возвращался домой около полуночи. На нее у меня почти не оставалось времени. И она была недовольна. Он кивнул. Я пытался найти способ вернуться к тому, с чего мы начинали, Но после всех лет это было слишком поздно. Мне жаль, вздохнула я. Он отвернулся. Грей, сказала я после паузы, почему ты отправился в круиз? Он улыбнулся себе под нос. В наш медовый месяц мы ездили в такой же круиз. Мне хотелось вспомнить, как все было в счастливые времена. Я кивнула. «Кстати», — сказал он, привстав, — «как твой лоб?» Я почувствовала кожу его пальцы, и мое тело наполнилось зарядом энергии, какого у меня не было со времен Эрика. Я скучала по таким прикосновениям, я скучала по любви. «Лучше», — сказала я, застыв, не шевелясь, когда его рука переместилась с моего лба на голову и ласково погладила мои волосы. А я закрыла глаза и думала, какую боль он носил с собой после смерти жены. Мы лежали и смотрели друг на друга. Потом я, поддавшись порыву, дотронулась до его щеки, а его рука скользнула с моей головы на шею. Он провел пальцем по моей ключице, и меня внезапно пробил от головы до пальцев ног электрический разряд. Грей прижал меня к себе, и я уступила, с наслаждением ощущая его тело, прижавшееся ко мне. Я чувствовала его всего целиком, и когда его губы сблизились с моими, я не противилась. Наше прошлое было скорбным, наше будущее неизвестным. Но одно не вызывало сомнений, сейчас мы нуждались друг в друге. На следующее утро, когда я открыла глаза, я почувствовала губы Грея на моей щеке. «Привет», — улыбнулся он. «Привет», — прошептала я. Где-то недалеко закричала морская птица. Я вспомнила, что случилось прошлой ночью. Руки Грея, обнимавшие меня, его поцелуи, мои крики. На моей ноге засохла кровь, но он ничего не сказал о моих месячных. Я внезапно села, подумав об Эрике, подумав о моем муже. Грей тоже сел. «Все в порядке?» «Нормально», — ответила я, — «все нормально». Я встала, стесняясь, прикрыла свое голое тело майкой и обтрепанными шортами вышла наружу, чтобы одеться снаружи. «Сейчас я займусь завтраком». Я хлопотала у огня, через некоторое время Грей подошел ко мне. «У меня для тебя сюрприз», — он держал руку за спиной. «Что?» Он показал мне небольшую рыбку, с ее плавников текла свежая кровь. «Это группер, морской окунь», — сказал он. «Во всяком случае, я так думаю». Я кивнула. Я только что проткнул его перочинным ножом. Он плавал в луже, оставшейся от прилива. «Ого», — бесстрастно отозвалась я, — «спасибо». «Ты не рада?» — спросил Грей, обиженно посмотрев на меня, и сел рядом. «Нет», — ответила я. «То есть да, конечно, рада. Просто слушай, то, что было ночью, не должно повториться. Я замужем, я...» «Это не повторится», — ответил Грей строгим тоном, словно разговаривал с сиделкой в больнице. Он вытащил из рыбы нож, оставил ее на камине у костра и снова ушел на берег. Грей вернулся к вечеру с четырьмя рыбинами. Две мы поджарили на огне и молча поужинали. Остальных я предложила провялить на камнях, и Грей согласился. «У нас будет вяленая рыба». Он спокойно разделал окуней на филе, а я притащила с берега топливо и сложила его возле нашего укрытия. Молчание между нами было просто оглушительным, а я, как ни пыталась, не могла выбросить из головы прошлую ночь. Запретная, одновременно чудесная. Когда он разделывал ножом рыбу, я невольно любовалась игрой мускулов на его руках. Он взглянул на меня, и когда наши глаза встретились, у меня запылали щеки, я быстро отвернулась.